Удар. Как дело измены, как совесть и рана. Осенняя ночка темна. Темнее той ночки встает из тумана видением мрачным тюрьма. Однажды летом. Незаметно, но все крепче запутывались тенета ЧК около меня, и ее тяжелая лапа уже поднималась для удара. Долго и успешно выскальзывал я из ее сжимающих пальцев, но вот, наконец, пришел момент и ее торжества. Однажды, поздней весной 1922 года, в разгар кипучей работы, когда я просматривал кипу принесенных документов, меня кто-то окликнул по имени из-за барьера. Я поднял голову, острые глаза незнакомого человека пристально оглядывали меня. Незнакомец был прилично одет и, видимо, сильно взволнован. «Это вы, товарищ Солоневич?» «Я». «Знаете, я только что с Малого переулка», — возбужденно сказал он. «Там пожар, ваша квартира дотла сгорела». «Неужели?» — вскочил я и вдруг вспомнил, что Юрчик оставался дома один. И брат, и его жена, и я, все мы трое ушли на работу, оставив дома маленького мальчика одного. Советская жизнь беспощадна. «А что с моим племянником случилось, не знаете?» Незнакомец чуть-чуть растерялся, словно этот вопрос застал его врасплох. «С племянником?» — он на секунду замялся. «Его успели к соседям взять. Идите же скорее туда!» По совести говоря, я ни на миг не усомнился в правдивости сообщенных мне известий. Мало ли что действительно могло случиться. Я нерешительно оглядел пачку бумаг, нетерпеливую очередь получающих посылки, их истомленные радостные лица, и ответил. «Ну, большое спасибо, товарищ, за сообщение. Я приду немного позже, после конца работы». Незнакомец резко повернулся и ушел, но мне показалось, что на его лице промелькнуло выражение досады. Привычка свыше нам дана. Сидевшая рядом со мной машинистка испуганными глазами смотрела на меня. «Почему же вы не бежите домой?» Я еще раз посмотрел на столпившихся у барьера людей, на лихорадочную работу наших рабочих и пожал плечами. «Да зачем?» «Может быть, что-то еще спасете? Да и Юрчик ваш?» «Эх, Тамара Ивановна, что у меня там спасать-то? Все мое имущество и вы одной рукой подняли бы. А Юрчик ведь спасен и так, и брат уже там». Девушка нервно повела плечами и попыталась барабанить на машинке дальше. Потом она не выдержала. «Деревянный вы какой-то, Борис Лукьянович!» — нервно воскликнула она. Очевидно, ей, девушке, на заре возмужалости, непривычны были такие сильные ощущения. Сведением о пожаре она была выбита из колеи, взволнована и потрясена, и оказался ей бесчувственным и нелепым. Ее взгляд был полон невысказанного обвинения. «Ну почему же деревянный?» — мягко ответил я. «Что ж так вот сорваться, бросить работу, сделать заминку в выдаче посылок, прибежать на место пожара, увидеть здоровехонького мальчика и ходить да охать около всего этого? Так что ли?» Девушка немного смутилась. «Все-таки на вашем месте я бы...» «Все это, милая Тамара, нервы. Не бывали вы, видно, в перепалках. А что, все сгорело? Разве мне в первый раз все терять?» Мы оба наклонились к своей работе. Через несколько минут девушка тихо спросила. «А как же вы теперь будете без всего?» «Ну вот еще, не пропадем!» «Если нужна будет помощь, не забудьте про меня». «Пожалуйте бриться». Часа через два, закончив работу с группой арийцев, я вышел из конторы. Когда, простившись с товарищами, я скорым шагом свернул в переулок, сзади меня вдруг раздался голос. «Эй, гражданин, одну минуту!» Я с удивлением обернулся. Двое каких-то незнакомых людей в военных шинелях, но без военных фуражек, спешили ко мне. Помню, что мне сразу бросилось в глаза, что правые руки обоих были опущены в карманы. Подойдя ко мне, один из них остановился в нескольких шагах и медленно сказал, не спуская глаз с моих рук. «Товарищ Солоневич, вы арестованы!» О, это милая знакомая фраза. Сколько раз звучала она в моих ушах. Я оглянулся, надеясь, что мои товарищи Паара еще где-нибудь недалеко, и через них можно будет дать знать домой о моем аресте. Но, с другой стороны, уже стоял со злорадной усмешкой тот человек, который недавно сообщил мне весть о пожаре. Я теперь понял, что значил разговор о пожаре. Чекистам просто нужно было поскорей выманить меня на улицу. Ибо Вара, они не решались оперировать. «Кто вы такие?» «Мы агенты ВЧК. А ордер на арест у вас есть?» «Вот наши ордера», — насмешливо улыбнулся один из агентов, вытаскивая из кармана револьвер. «Идите вперед, шаг в сторону, будем стрелять». Так, под наведенными стволами трех револьверов, я торжественно проследовал в тюрьму ЧК. Звякнула решетка тюремных ворот, и я был пойман. На этот раз, кажется, крепче прежнего. В подвале. Полутемный подвал с мокрыми заплесневелыми стенами. Вверху небольшое решетчатое окно. Цементный, холодный как лед и тоже постоянно мокрый пол. После ночи, проведенной без тюфяка и постели на этом полу, кажется, что не только все тело, но даже и все кости промерзли и хрупкие как лед. И кажется, что тело никогда уже не сможет согреться и перестать все время дрожать мелкой судорожной дрожью. Подвал набит до отказа. Кого нет здесь, в этом чекистском изоляторе? И старики, и юноши, почти дети, профессора и священники, рабочие интеллигенты, военные воры, бандиты и крестьяне. Решетка и подвал уравняли всех. Мы почти ежедневно слышим ночные выстрелы во дворе. У гаража. И звуки этих выстрелов спаивают нас в одну семью живых существ, загнанных в западню и забывших свою старую вражду или отчужденность. Перед угрозой смерти все равны. Или-или. Насмешливые глаза моего следователя спокойны. Он похож на кошку, наслаждающуюся видом загнанной жертвы. «Мы обвиняем вас, товарищ Солоневич», — медленно и веско говорил он, — «в организации белых боевых скаутских банд и подготовке восстаний на Дону и Кубани». «Откуда у вас взялось такое дикое обвинение?» «Откуда?» — насмешливо переспрашивает чекист, молодой человек, почти юноша, с худым и сдерганным лицом. «Откуда? Это уж наше дело. Мы все знаем». «Что это «все»?» — возмущаюсь я. — Да уж будьте спокойны, — язвительно улыбается следователь. — Все знаем. И ваше прошлое, и работу на Дону, и Кубани, и в Крыму, и связь за границей под видом муки. Все. Вы уж лучше сами по-добру расскажите нам свои контрреволюционные замыслы. Тогда мы, может быть, и смягчим вашу участь. А иначе... Он делает длинную паузу и резко отрубает свистящим шепотом. «Вам грозит неминуемый расстрел!» Никаких фактических данных у следователя нет. Я выясняю это очень скоро и категорически отрицаю и связь за границей, и связь с белыми офицерами, оставшимися в России, и свою переписку с молодежью, и свои разговоры о политике, и свою борьбу за независимые спортивные и скаутские организации, и противодействие комсомолу, и все то немногое, что реально мог пронюхать аппарат ЧК. Губы следователя растягиваются в презрительной усмешке. «Отрицаете? Дело ваше. От вашего отрицания нам ни холодно, ни жарко. Однако, — значительно говорит чекист, пристально глядя на меня, — вы могли бы весьма сильно облегчить свое положение, если бы согласились нам помочь». «В чем?» «В чем?» — голос чекиста звучит все мягче. «Видите ли, нам нужна некоторая информация по линии работы АРА». «Так вот оно в чем дело», — мелькает у меня в голове. «Можете не продолжать, товарищ следователь. Я вполне понимаю, что в государственном организме нужны и шпионы, и палачи. Но эти обязанности не для меня». Лицо чекиста вспыхивает, и он угрожающе приподнимается. «Ах так? Ну хорошо же. В гараже вы еще вспомните меня». «Я не я буду, если я вас не расстреляю!» Встреча. В один из сияющих ярким солнцем летних дней когда даже в наш подвал проникала узенькая полоска солнечного света, когда откуда-то издали звучали трубы оркестров, дверь нашей камеры заскрипела, пропуская фигуру испуганного юноши. Круглыми от ужаса глазами он оглядел копошащуюся на полу массу сидящих и лежащих обитателей камеры, и по его лицу было видно, что он недалек от рыданий. «Ба, Костя, это вы?» Костя, один из молодых соколов, вздрогнул и шагнул ко мне. «Борис Лукьянович, это вы? Вы?» Запинаясь, сказал он, внезапно просияв облегченной улыбкой, и, переступая через лежащих людей, заспешил в мой угол. Губы его еще дрожали, но, увидев знакомое лицо, юноша ободрился. Я устроил его рядом с собой на половинке своего плаща и спросил. «За что это вас забрали, Костя?» «Да ей-богу не знаю, Борис Лукьянович. Если за то, что мне сказали в комендатуре, так даже смешно повторить. Наверное, за что-нибудь иное». «А что вам в комендатуре сказали?» «Да видите ли, дядя Боб, сегодня революционный праздник, какой-то юбилей, что ли. Парады, конечно, оркестры, ну и, конечно, митинги. Ну вот, на митинге как раз какой-то оратор говорил о ЧК. Как это он назвал ее? Да, карающий меч пролетариата, что ли. Кажется так. После митинга мы и разговорились в кучке молодежи. Потолковали о ВЧК, как-то она жестоко казнит всех. Я и сказал, что это только временный террор. Он только теперь нужен, потому что гражданская война только что закончилась. А потом, зачем и казнить-то будет, когда все мирно пойдет? Ну вот, Костя немного замялся. Ну, признаться, я назвал ЧК временным органом, который скоро отомрет. Ведь верно же, Борис Лукьянович? Ведь так же и во всех политических учебниках пишут. Ну-ну, пишут, Костя, много. Да не всему верить-то нужно. Ну а что дальше-то было? Я только отошел от группы, где спорил, а тут двое. Пожалуйте, гражданин, за нами. А вы кто, спрашиваю? Мы из ЧК. Тут я и обомлел. А что вам в комендатуре сказали? Да смешно повторить. Комендант спрашивает, это вы, гражданин, назвали ЧК умирающим учреждением? Я, признаться, растерялся и говорю по глупости «я». А тот расхохотался во все горло. Ладно, говорит, мы покажем вам это умирающее учреждение. Кто раньше умрет, это мы еще посмотрим. И послали сюда. Вот все. Я не мог удержаться от смеха. Костя посмотрел на меня с упреком. Испуганное выражение еще не сошло с его лица. «Простите, Костя, действительно, уж очень все это нелепо. Но ничего, дружище, не бойтесь. Вероятно, поддержат нас немного здесь, для учебы». «Да за что же, Борис Лукьянович?» — с отчаянием спросил юноша. «За то, что советским книгам верите». Туман юношеского идеализма. Поздно вечером, прижавшись лежа друг к другу в полутемном углу подвала, мы разговорились. Костя рассказал мне последние новости города. Оказалось, что нажим на свободу молодежных организаций усиливается с каждым днем. «Сокол» уже закрыт, вместо него создан первый государственный спортклуб. И комиссаром туда назначен какой-то Майсурадзе, молодой, но заслуженный чекист. Та же участь постигла и прекрасный немецкий спортклуб. Закрыто было и «Маккаби», которому еще раньше, не без издевки, передали для спортклуба помещение закрытой синагоги. Синагога как спортивный зал пустовала, и потом ее превратили в склад. Плохие новости были и в скаутской жизни. Ожидания Владимира Ивановича сбылись. Комсомол запретил скаутам работу в приютах. «Ну и как там теперь?» «Да паршиво. Ребята почти все уже разбежались. Заведующая ихняя, помните, седая такая?» — рассказывал Костя. «Так ее тоже вышибли за чуждое происхождение. Какую-то щирую комсомолку назначили. Да разве же ей справиться?» «По-дурацки все это вышло, и не поймешь сразу, для чего это все нужно. А того комсомольца, который там когда-то скандал устроил, так его на улице с проломанной головой нашли. Кирпичом кто-то чебурахнул». Я вспомнил решительное и мрачное лицо Митьки и подумал. «Этот действительно не простит. Мы помолчали. Я оглядел нашу камеру. Вверху над дверями тускло горела лампочка, а в окне подвала на темно-синем фоне южного неба четким мрачным силуэтом вырисовывалась толстая решетка. Кругом нас десятки людей уже спали тяжелым сном. Скрючившись на цементном полу, прикрывшись пиджаками и куртками, они вздрагивали и что-то бормотали во сне. Вероятно, им снились знакомые картины домашней спокойной жизни, уюта, счастья и родной семьи. Как много радости дает сон бедному заключенному. «Да, попались мы с вами, Костя», — вздохнул я. «Придется узнать, почем фунт лиха. Вляпались мы в переделку». «Ничего, дядя Боб», — оптимистически возразил Костя. «Это все пустяки. Новая жизнь всегда в муках рождается. Зато потом, как хорошо-то будет». «А чем раньше плохо было, Костя?» «Да как же, ведь при царском режиме ужас, как всем тяжело жилось. Крестьяне голодали, рабочих казаки нагайками везде били, люди в тюрьмах и на каторге мучились, потому-то ведь и революция была». «А кто вам рассказывал про все это?» «Кто? Да в книгах пишут. Я-то сам не помню, конечно, но везде об этом прочесть можно». «А вы всему этому верите?» Юноша не понял вопроса. «Как это верю? Ну, конечно же. Разве не правда, что в царское время все не жили, а только мучились?» «Ну, конечно, нет. Вранье это все. Вот вы поговорите со спокойным, честным человеком, он вам, Костя, расскажет правду о старом времени». «Как? Разве ж не было террора?» «По сравнению с теперешним, так, курам насмех. Да вот, сами услышите». «Что услышу?» «Когда расстрелы будут. На днях, вероятно». «Как, здесь? В тюрьме?» — испуганно воскликнул Костя и вздрогнул. «Здесь. Из нашей камеры, вероятно, возьмут многих». Костя съежился и замолчал. Настоящая, некнижная действительность начинала, видимо, иначе представляться его глазам. «Ну, все-таки все это временно, дядя Боб», — тихо ответил он наконец. «У меня есть товарищ по школе, Алеша, комсомолец. Он мне много книг понадавал и рассказывал обо всем. Нужно все старое перевернуть, весь мир перестроить, чтобы везде правда и справедливость была, чтобы эксплуатации не было, да этих вот жестокостей». «Так что же, жестокостями жестокости прекращать, так что ли?» «Но зато ведь, дядь Боб, за какие идеалы? Братство всех народов, счастье всего человечества, социальная правда, вечная свобода, отсутствие войн и эксплуатаций. Из-за этого и помучиться можно. И все это достигается руками ВЧК? А при чем здесь ВЧК? Да ведь она-то и есть путь к этим красивым высотам». Костя опять съежился. «Ну что ж, это все временные жестокости. В борьбе классов этого не избежать». «Ну а вы-то, Костя, как в эту борьбу классов ввязались? Почему ввязался?» «Да вот сидите здесь». «Я-то? Да это ошибка». «Ну а я?» «Да тоже, вероятно, для выяснения, а потом выпустят». «Но почему Сокол закрыт? Кригер, начальник Сокола, арестован, скаутов преследуют, тюрьмы переполнены, расстрелы идут. Вот днем здесь увидите. Тут у нас в камере два священника есть, профессора, крестьяне, рабочие, ученики, воры. Все это классовые враги?» «Я не знаю», — неуверенно ответил юноша. «Я думаю, что тут какая-нибудь ошибка. Можно новое построить без всех этих жестокостей. Алёшка вот тоже так думает. Приглашает и меня тоже в комсомол записаться. Я не знаю». «Но ведь, становясь комсомольцем, вы входите в организацию, которая и держит нас всех тут в тюрьме». «Ну, я согласен, Борис Лукьянович, что пока еще не все налажено. Есть перегибы и неправильности, но и несправедливость тоже. Но ведь для того люди и входят туда, чтобы помочь найти правильную линию». «А если с вашими мнениями и вкусами не будут считаться, а заставят вас расстреливать, ну, хоть бы какого-либо священника или, скажем, даже меня, как тут?» «Ну как же можно? Я не для этого поступил бы в комсомол». Но ведь даже и не расстреливая сами, вы все-таки становитесь винтиком той машины, которая расстреливает. Ведь палач, следователь, ГПУ, партия, комсомол, советская власть, Коминтерн — все это звенья одной и той же цепи, как тут. Но ведь если так рассуждать, Борис Лукьянович, так нужно либо стрелять в них, либо исправить. Нельзя же в стороне стоять. А вы что выбираете? Я хочу помочь все это справедливо наладить. Идеи-то ведь прекрасные. А вы, Костя, не боитесь, что вас сомнет эта машина? Юноша передернул плечами. Не знаю. Хочется попробовать. Стрелять в них рука не поднимется. Ведь, может быть, что и выйдет, несмотря на ошибки и на кровь. А в стороне стоять тоже не могу. Попробую. Мясорубка. Помню один из тюремных дней, почему-то особенно врезавшихся в память. Вчера было заседание коллегии ЧК. Это значит, что сегодня вечером будут расстрелы. Поэтому особенно бледны и напряжены лица тех, кто имеет основание ждать в этот день приговора пролетарского правосудия. Тюрьма замерла. Еще с утра общая нервность охватила всех. Караулы усилены, надзиратели особенно грубы и резки, как будто своей жестокостью стараются замаскировать и свое волнение. Днем в придавленных тишиной коридорах движение. Звякают ключи, и на пороге камеры появляется низкий коренастый человек с угрюмым квадратным лицом, за спиной которого видны испуганные лица наших сторожей. Человек останавливается в дверях и, заложив руки в карманы, медленно обводит своим взглядом всех нас, замерших и придавленных каким-то необъяснимым ужасом. Не изменяя направления взгляда и выражения своего каменного лица маски, незнакомец молча, медленно поворачивает голову и поочередно заглядывает в глаза каждому. И тот, на которого упал этот странно мертвый взор, внутренне скорчивается от непонятного ужаса перед этими пустыми, безжизненно жестокими глазами. И словно испепелив своим мертвым взглядом жившие в глубине души каждого надежды, незнакомец медленно поворачивается и уходит. Гремит дверь, но еще долго никто не может шевельнуться, словно все остаются скованными этими полубезумными глазами. Из угла камеры слышен свистящий полушепот, полустон чекиста, ждущего расстрела. Это палач. И каждый невольно вздрагивает при мысли, что ему сегодня суждено, может быть, еще раз встретить взгляд этих страшных глаз. За несколько секунд до последнего неслышного толчка пули в затылок и падения в вечную темноту. Через окно слышны заглушенные звонки трамваев и шум улицы. А мы все заперты в железную клетку и находимся в полной власти людей с безумными глазами. К вечеру смена часовых и надзирателей. Запах водки и эфира наполняет коридоры. Наконец, среди угрюмого подавленного молчания раздается шум шагов. Звон ключей, и в нашу камеру входит группа чекистов с револьверами в руках. Начинается чтение списка смерти. «Авилов!» — вызывает комендант. С лица моего собеседника, молодого крестьянского парня, замешанного в сопротивлении при отбирании хлеба в деревне, разом сбегает вся краска. «Есть!» — отвечает он упавшим голосом. «Имя, отчество!» «Иван Алексеевич!» — звучит срывающийся голос. «Собирай вещи!» «Куда?» — странно спокойным тоном спрашивает парень. «Там тебе скажут! Домой! К бабке на печку!» — кричит чекист, обдавая нас запахом спирта. И от его шутки все вздрагивают, словно от удара ледяного ветра. «Барышев!» «Есть!» Еще одно лицо становится бледным, как мел, и на нем резче и яснее выступают следы ударов рукояткой нагана. «Имя, отчество?» «Петр Елисеевич». «Сколько лет?» 28. «Довольно пожил, сукин сын. Собирай вещи, сволочь!» Медленно идет роковой список, и в нем кажется, что эти минуты хуже пули, хуже всякой пытки. Те, кто по алфавиту уже пропущены, бессильно лежат на полу, не будучи в силах оторвать глаз от страшной, еще продолжающейся сцены. А каждый из остальных, замерев, с острым напряжением и мукой, ждет, будет ли произнесено и его имя. Вот и буква «С». «Сегал! Снегирев! Сол...» Комендант запнулся. «Только сотая доля секунды, а сколько пережито в этот миг!» «Солнышков! Топорков! Харликов!» Молчание. «Харликов!» — возвышает голос комендант. Опять молчание. «Хм, так нет Харликова!» С мрачной подозрительностью мычит чекист, вглядываясь в список. И вдруг осененный какой-то мыслью спрашивает. «Ну а подходящий есть?» По справке надзирателя оказывается, что есть Хомяков с другим именем, но совпадающим отчеством. «Ладно, сойдет. Выходи!» Последние буквы, последние имена. «Щукин!» Из угла камеры молча поднимается фигура молодого монаха с красивым лицом, обрамленным черной бородой. Он молча крестится и идет прямо к двери. «Эй, поп, а вещи где?» Монах приостанавливается и смотрит прямо в глаза коменданту. «Нет у меня вещей», — тихо отвечает он. Среди чекистов грубый хохот. «Налегке в царство небесное собрался?» «Опиум! Он без вещей все едино, как пар! Ну, катись, долгогривый катышком!» Монах ровным шагом с высоко поднятой головой скрывается в дверях. В этот день из 40 арестованных нашей камеры взяли 24. Кончился вызов, ушли чекисты, но в камере не слышно ни звука. Оставшиеся лежат в бессилии, словно их тело и души раздавлены прошедшей сценой. И только через час мне передают небольшую котомку. «Товарищ Солоневич, вы как староста распределите. Щукин оставил». Котомка — это вещи монаха. В ней смена белья и немного продовольствия. Голодных и раздетых всегда много. Но у кого не станет поперек горла, кусок хлеба в такие часы. Часов в 11 вечера окно нашей камеры задвигается ставней, и во дворе ЧК начинается заключительная процедура. Группами по 4-5 человек приговоренных выводят во двор и вталкивают в маленький домик у гаража, откуда через некоторое время с равными промежутками в одну минуту раздаются выстрелы. Несмотря на все запрещения, поставив у двери на стреме маленького воришку, я через щелку ставни наблюдаю за происходящим. Вот идет новая партия, 4 мужчины и 1 женщина. При холодном тусклом свете, качающихся от ветра фонарей, можно ясно различить, как каждого из них ведут под руки и подталкивают по 2 чекистов. Жертвы идут, опустив головы, механически, как бы во сне переставляя ноги. Вот один из них, подойдя к роковому домику, на секунду останавливается, дико озирается по сторонам, рвется в сторону, но спутники грубыми толчками и понуканиями втаскивают его в освещенный прямоугольник двери. Женщина, идущая последней, внезапно начинает рваться из рук чекистов, и ее пронзительные крики огнем проходят по нашим измученным нервам. Она падает на землю, извивается, кусает руки палачам и захлебывается в отчаянном вопле. Один из чекистов, схватив ее за растрепанные волосы, волочит по земле в открытую дверь. И все эти звуки отчаянной борьбы почти тонут в торжествующе ракочущих звуках в холостую работающих грузовиков. Монах прошел последний путь, выпрямившись и твердым шагом. Чекисты шли около, не касаясь его. Шипит вор у двери, предупреждая о приближении надзирателя. Я усаживаюсь на пол. Кто-то берет мою руку, кто-то прижимается к плечу. В углу раздаются подавленные рыдания, и мы слышим звуки выстрелов, от которых все вздрагивают, как от электрической искры. Каждый выстрел — смерть. Утром нас погнали мыть цементный пол гаража. И мы грязными тряпками смывали со стен брызги крови и мозгов. Приговор пролетарского правосудия. В эту памятную ночь и я тоже ждал своей смерти. Но мой час еще не пробил. Как я потом узнал, накануне на заседании президиума ЧК было рассмотрено 115 дел. На всю эту процедуру затрачено было 40 минут. Из этих 115 человек 102 было приговорено к расстрелу. 4 освобождено, и 9, в том числе и я, приговорены к тюремному заключению. Моя жизнь после обещания следователя висела на волоске, но волосок этот оказался крепким и выдержал. Через несколько дней меня перевели в общегражданскую тюрьму и показали приговор. В нем стояли короткие сухие слова: «Солоневич Б.Л. 2 года тюремного заключения за бандитизм». Коротко и фантастично. Но решетки, окружающие меня, были суровой реальностью. Властной рукой ЧК я временно был превращен в бандита, хотя бы и в кавычках. Но все-таки лучше, чем быть превращенным в покойника без всяких кавычек. По сравнению с могилой, и звание бандита, и тюрьма — утешение. Шанс на жизнь. По всем данным, положение ухудшалось. Расстрелы шли почти регулярно, 2 раза в неделю. Где-то там, в глубинах ЧК, решалась моя судьба, а я был беспомощен. На допросы меня больше не вызывали, и я напряг всю свою изобретательность, чтобы сообщить о моем положении брату. Может быть, ему на воле удастся что-нибудь сделать. Попыток связаться с волей было много. Удачнее всего вышло это с помощью Кости. В вещах одного из расстрелянных я нашел небольшую английскую книгу «Морской волк» Джека Лондона. С воли книг передавать было нельзя, но, очевидно, книга эта была пронесена сюда самим арестованным. На эту книгу я очень надеялся. Как-то недели через 2 после появления у нас Кости в дверь вошел чекист с бумажкой. Дело было днем, значит, трагедией не пахло. «Рябко!» — вызвал он. Костя вскочил и побледнел. «Я?» «Имя отчество?» «Константин Васильевич». «Собирайтесь с вещами». «Да у меня...» — начал было Костя, но я прервал его радостными словами. «Ну вот хорошо, товарищ Рябко. На волю, значит? Я вам тут вещички помогу складывать». Костя растерянно повернулся ко мне, но я уже суетливо сворачивал его пиджак, незаметно сунув в карман книгу. Улучив момент, я шепчу ему: «Книгу брату». И громко: «Счастливо, товарищ! Не забывайте!» «Ну-ну, идем!» — пробурчал чекист, и тонкая фигура юноши скрылась за дверью. Сердце мое сжалось. Будут ли его обыскивать? Пронесет ли он книгу? Ведь в книге был один из немногих шансов на спасение. Ребус или жизнь? Много позже брат рассказывал. «Положение, понимаешь, создалось совсем идиотское. Никто не знает, в чем дело с тобой, в чем тебя обвиняют, что грозит. И никаких властей. Вот тут-то мы, брат, наволновались. Но как-то вечерком стук. Является Костя, худой и бледный. «Вы откуда это, Костя?» — спрашиваю. «Из больницы?» «Нет», — говорит, — «из ЧК». «Боба там видели?» «Как же? Он вам вот эту книгу передал. Я ее в брюках внизу пронес». Ну, мы, понятно, вцепились с Тамочкой в эту книгу, как бульдоги. Не для занимательного уже чтения ты нам ее прислал, в самом деле. Ворочаем мы туда и сюда. Наконец, Тамочка на последней странице видит рисунок. «Твою-то руку я уже знаю и в рисунке. Хоть ты и далеко не мировой художник, однако в нарисованном тобой карикатурном атлете по очкам тебя живо узнали. В чем тут дело? Вглядываемся, атлет стоит как будто на весах. Что это еще за ребус такой?» Думали-думали, а потом, конечно, догадались. «Есть связь между тобой и твоим весом. Вес-то у тебя, я помню, 85 кило. Открыли мы 85-ю страницу и под буквами нашли точки. Прочли все твои писания и сообщения. Я живу к американцам, рассказал все. На следующий день двое из них поехали в ЧК. Однако не тут-то было. Гражданин Солоневич — важный государственный преступник, ответили там. Так как он советский подданный, то мы не считаем возможным сообщать АРА сведения о действиях органов государственной власти. Так и уехали американцы, несолоно хлебавши. Так что ж меня выручило? Черт тебя знает, Бобби. Видимо, ты под счастливой звездой родился. Везет тебе. Помнишь Тамару Войскую? Это барышня, которая со мной в АРА служила? Да-да, она все время живо интересовалась твоей судьбой. Все ахала и придумывала способы спасти тебя. Молодец, бой-баба! Тут судьба, на твое счастье, принесла в Одессу какого-то важного чекиста из Москвы. На курорт приехал, вероятно, отдыхать после московских расстрелов. И как раз этот чекист оказался старым знакомым семьи Тамары. Тут она в него и вцепилась мертвой хваткой. А тому, понимаешь, тоже лестно оказать свою протекцию, показать свой вес, свою власть и значение. Словом, пошел он в ЧК к Дукельскому, председателю. Уж не знаю, долго ли и как они там договаривались. Тамара не говорила подробно. Видно, с нее слово взяли. Словом, как видно, на чем-то сошлись. Кажется, Дукельский так и сказал этому московскому чекисту. «Ну, знаете, только для вас». «Вот. Ну, а остальное ты сам знаешь». Брат засмеялся, и его дружеские лапы обняли меня. «Черт тебя знает, Бобби. Видно, крепко у тебя душа к телу пришита. Но смеха у нас, признаться, много было в городе, когда узнали, что ты вдруг превратился в бандита. Очень уж комично это вышло. Конечно, тебе-то не до смеха было. Ну да ладно, черт с ними. Все хорошо, что хорошо кончается».